Золоченые кареты стоят у подъезда итальянской имененции. Стражи на лестницах и в коридорах. Знатный люд в отдаленной приемной. Шепот дежурных кавалеров и пажей. Все указывает на утреннюю аудиенцию. В кабинете у окна, перед столом с бумагами, Мазарини выслушивает доклад двух министров, а секретарь подает ему бумаги на подпись. Кардиналу уже без малого 50 лет. Его стройная, все еще гибкая фигура облачена в узкую шелковую рясу фиолетового цвета и подпоясана таким же фиолетовым кушаком. На плечах белая пелерина, а на голове фиолетовая шапочка. Его еще черные, но жидкие волосы, маленькие усы и бородка, иронические глаза, благородный овал и немного смуглый цвет слегка насмешливой физиономии являют образ никогда не смущавшегося дипломата, ученика Макиавелли. Один из докладчиков Летелье, военный министр, другой аббат барон Фуке, министр финансов. Доклад их касается одного предмета, и они взаимно дополняют друг друга. Секретаря кардинала зовут Батистом Кольбером, и хотя еще недавно он был простым приказчиком, теперь получил титул маркиза де Сегнелея. Первые два ловкие орудия кардинала, но Кольбер, его поверенный, управляющий его громадными имениями, великие способности которого, наравне с собственным умом кардинала, помогли последнему занять прежнее положение и сказать: «Я снова управляю Францией». Во время доклада Кольбер самым невозмутимым видом подает кардиналу заранее распечатанную записку. Мазарини, прочитав ее, смотрит на своего приближенного с некоторым удивлением. Тот отвечает наклоном головы, и кардинал не может скрыть улыбки. «Хорошо», — сказал он, — «когда Летелье и Фуке наконец закончили. Ассигнование денег и расквартирование полков в Лангедоке вполне удовлетворяют меня». Он подписал бумаги. «Позаботьтесь только, чтобы все было кончено, когда принц Конти появится на юге. Я желаю немедленного исполнения. Кольбер же должен созвать земские чины в Безьере и Монпелье, чтобы там дела наконец продвинулись. Благодаря всем святым мы сможем таким образом защитить Руссельон, Лангедок и Прованс от Испании. А наши войска в Арагонии тоже стоят под прикрытием. Тюрен, конечно, сумеет справиться с Конде в Нидерландах. Германия хромает, как всегда, когда мы этого хотим. Но, во всяком случае, она продажна. С Англией можно примириться, и тогда мы будем в состоянии подумать об облегчении зла, рожденного в стране этим нечестивым восстанием. Велите начальнику полиции явиться сегодня на вечернюю аудиенцию. Нужно наблюдать за герцогиней Лонгевиль и Нинон, потому что эти честолюбивые женщины-политики никогда не успокоятся, в особенности Сен-Марсан, гостеприимством которой де Ланкло слишком долго пользуется. Она до сих пор поддерживает отношения с Гастоном Орлеанским и герцогом Карлом Лотарингским. Я это знаю, но хочу посмотреть, чем все это кончится. Ну, довольно на сегодня». Он протянул министрам руку, они поцеловали ее, поклонились и вышли из кабинета в боковую дверь. «Что ты думаешь о записке Жермина, о его сообщении и значении того предложения, которое собирается сделать мне сегодня принц Валлийский?»